Глава 21. Чертеж смерти. Мутная луна заливала дом серебристо-серым светом. Таунсенд вышел из-за деревьев и постоял, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в полумраке. Он понимал, что все равно ничего не увидит, но решил еще раз не спеша оценить ситуацию. В последнем акте спектакля нельзя ошибиться больше одного раза. Его решение прийти сюда было первой ошибкой, а следующая будет равна катастрофе. История должна закончиться, так или иначе, ночью, здесь и сейчас. Его размышления были подобны мыслям человека, готовящегося взойти на эшафот. Он думал о своей куколке, о Вирджинии. Он думал о любимой женщине Дэна Ниринга, о Рут. Он думал о своей странной жизни, о своей собственной истории. 25 первых лет спокойных и небогатых событиями. 3 потерянных года, которые он так и не смог восстановить в памяти даже с помощью Рут. И, наверное, никогда не сможет. Жизнь человека, все время убегающего от погони, мрачная и угнетающая жизнь, в которой слились жизни двух разных людей. И нынешняя ночь станет либо началом, либо концом. Началом новой, уже четвертой жизни. 4 жизни за 30 лет. Но что бы ни произошло, ему уже никогда не быть таким, как другие. Эта следующая жизнь была от него в 2 шагах. Нужно лишь пересечь небольшую лужайку перед погруженным во тьму и, кажется, абсолютно пустым домом. 9 часов. Он сделал шаг, другой, и пошел на свидание с Рут. Навстречу судьбе. Короткая трава шуршала под ногами, а за ним темным ручейком тянулась его тень. Он поднялся на 2 невысокие каменные ступеньки и очутился перед дверью, за которой скрывалась разгадка всего и вся. Дверь в прошлое и в будущее. Ручка была гладкой и холодной. «Вот я и здесь», — мелькнуло у Фрэнка в голове. Он выдохнул воздух и нажал на дверь, которая легко отворилась, как и сообщала записка. Таунсенд тихо прикрыл дверь за собой. Темень внутри была такая густая и непроглядная, что, казалось, он с головой погрузился в кучу черного пуха. Ему чудилось, что пух щекочет ему ноздри. Он протянул руку вправо, нащупал выключатель и повернул его. Но свет не зажегся. Лампочка, должно быть, перегорела или была вывернута. Бесполезные щелчки выключателя, следовавшие один за другим и усиленные тишиной, напоминали удары шаров в кегельбане. Он не удивился бы, если бы на другом конце комнаты послышался стук падающих кеглей. Фрэнк двинулся вперед, слегка наклонившись и вытянув руку, чтобы не наткнуться на препятствие. Вдруг справа ему померещилось какое-то движение. У него зашевелились волосы на голове, но он быстро сообразил, что это его собственное отражение в невидимом сейчас зеркале. Стоило ему остановиться, и черная тень сделала то же самое. Он вспомнил, что прошлым вечером на этом самом месте и вправду видел большое зеркало. Таунсенд двинулся дальше, таща за собой свою отраженную тень. Остановился у подножия лестницы и негромко свистнул. 2 ноты, одна повыше, другая пониже. Такой сигнал можно услышать на улицах. Он означает «Эй, где ты?» Ответом было молчание, и он свистнул еще раз. Наверху послышались осторожные легкие шаги, настороженные и опасливые. Шаги стихли прямо у него над головой возле перил на верхней площадке. Казалось, человек наверху перегнулся через перила, молча вопрошая темноту. «Это я, Рут!» — шепнул он. «Шш! Я спускаюсь!» — еле слышно прозвучало оттуда. Примерно на середине лестницы находилась площадка, от которой в противоположные стороны отходили два марша. Осторожные шаги слышались слева, и Таунсенд разглядел смутный силуэт, похожий на призрак. Он различил две скрещенные на груди бретельки и фартучек на талии, словно окропленный люминесцентной краской. Видение остановилось примерно четырьмя ступеньками выше. Он увидел, как протянулась к нему белая рука, и вновь послышался шепот. «Дай мне руку. Я хочу, чтобы ты шел за мной. Подожди, я зажгу спичку. Не надо. Дай руку, — настаивала она, — я проведу тебя». Она определенно не собиралась спускаться ниже, молча предлагая ему сделать те несколько шагов, что их разделяли. Светлая подушечка ее ладони требовательно мелькнула перед ним, жестом приказывая подниматься. Он взял ее руку в свою, ощутив теплую нежность кожи. Второй своей рукой она обхватила его за запястье. Он сделал шаг, и она потянула его вверх. Запах гордении, тревожащим напоминанием, обжег его мозг. Ее руки внезапно обрели силу, ухватили его за локти и рывком дернули на себя. Он пошатнулся, теряя равновесие. Попытался удержаться, сделав шаг вперед, но споткнулся о туго натянутую поперек лестницы веревку и беспомощно рухнул, уткнувшись лицом в чьи-то мягкие колени. Тишину разорвал пронзительный крик. «Он попался, Билл! Хватай его скорей!» На Таунсента сзади обрушилось что-то невероятно тяжелое, прижимая его к ступенькам и не давая высвободить руки. Он смог лишь немного оттолкнуть от себя навалившуюся на него тушу. «Билл, ты держишь его? Ты держишь его? Скорее, иначе он вывернет мне запястье!» «Где его руки? Не выпускай их! Давай сюда!» Мужской голос, прерывающийся от волнения, гудел над духом Таунсенда, чувствовавшего на своей шее чье-то теплое дыхание. Мужчина коленом прижал голову Таунсенда к лестнице, и его лицо оказалось в стыке двух ступенек. Он пытался высвободиться, но тяжелый противник подмял его под себя. Женщина с силой сдвинула руки, и запястья Таунсенда на секунду сомкнулись. «Готово! Давай, вяжи скорей!» Что-то похожее на кожаный ремень обвило и сильно стянуло запястье. «Все! Теперь подержи его минутку! Наступи на него ногой, чтобы он не мог двигаться! Я сейчас встану!» Тяжесть, давившая на спину, сменилась болью от прижавшей шею женской туфли. Грубый голос, в котором Таунсенд узнал голос Альмы Дидрич, произнес: «Боже, что он сделал с моими руками! Огнем горят!» Мужчина выпрямился над Таунсендом в полный рост и, все еще тяжело дыша, сказал: «Где бутылка? Я ее оставила на верхней ступеньке, боялась, что она разобьется. Хорошо, принеси ее, нам будет легче. Теперь шею сжала мощная мужская рука, не давая Таунсенду возможности пошевелиться. Он дернул было ногами, чтобы подтянуть их и упереться в ступеньку, но ничего не получилось. — Я не могу дышать, — прохрипел Таунсенд. — Освободите мне горло! Билл Дидрич ничего не ответил, но чуть ослабил хватку. Женщина быстро вернулась, и послышался мягкий всплеск жидкости в стакане. — Они смогут говорить, когда ты попотчуешь их этим? — спросила женщина. Вместо ответа мужчина приказал: — Проверь, опущены ли занавески. — Тогда мы все сделаем прямо здесь, на ступеньках, меньше возни. Посвети мне, чтобы я видел, что делаю. Мужчина уселся Таунсенду на плечи и зажал его голову между коленями. Перед глазами вспыхнул огонек зажигалки, нестерпимо яркий после темноты. — Подними ему голову, — сказал мужчина. — Не бойся, он ничего тебе не сделает, я держу его крепко. Она схватила Таунсенда за волосы и потянула вверх. Над краем ступеньки в свете зажигалки сверкнули белки его глаз. Что-то похожее на завинчивающуюся крышечку от бутылки со стуком упало на деревянную ступеньку. Забулькала жидкость, словно ее переливали из стакана в бутылку. Леденящий ужас сковал Таунсенда. Такой ужас охватывает человека, чующего смертельную опасность. До него донесся неприятный запах, и в то же мгновение ему зажали рот и нос влажной тряпкой. Теперь в легкие поступал не воздух, а удушающая сладость. Он пытался освободиться, вертел головой, но рука, прижимающая тряпку, следовала за каждым движением головы. Он еще несколько мгновений различал над тряпкой блестящие при свете слабого огонька зажигалки зрачки, устремленные на него с безжалостным пристальным интересом. Затем зрачки стали расплываться в опускающейся тьме. Фрэнк уже ничего не видел, но уловил слова. «Следи за его глазами и скажи, когда он будет готов». И последнее, что он услышал. «Все в порядке. Глаза закрылись». Гасли последние искры сознания. Он еще чувствовал, как ему приподняли века, отпустили, и глаз закрылся сам собой, без всяких мускульных усилий. Наконец, на него словно набросили покрывало. Не осталось ни зрения, ни слуха, ни сознания, ни ощущений. Наркоз действовал, кажется, минут 15 или около того, и оставил легкое чувство тошноты, напомнив о давней операции по удалению аппендицита. Но сейчас он знал, что операция еще впереди. Таунсенд сидел в невысоком мягком кресле. На миг ему показалось, что руки свободны, не чувствовалось стягивающих запястья веревок. Но когда он попробовал пошевелить руками, ничего не вышло. Теперь руки были привязаны, но, чтобы не осталось случайных ссадин, на них предусмотрительно надели кожаные автомобильные краги. Он сообразил, что они почему-то оберегают его от следов насилия. Занавески были опущены, но между их нижним краем и подоконником оставалась щель, сквозь которую пробивался лунный свет, бросая светлую полосу на противоположную стену. Фрэнка крепко привязали к креслу, для чего воспользовались толстыми плетеными шнурами от портьер, которые невозможно разорвать. Верхний виток проходил по его груди почти у самой шеи. Если потянуть за веревку, он тотчас задохнется. Фрэнку казалось, что он один в комнате, хотя раз или два ему послышались чьи-то тяжелые вздохи. Светлая полоска лунного света медленно сдвигалась вниз по мере того, как ночное светило поднималось выше. Когда до пола оставалось около полуметра, то есть когда светлая полоска дошла до низкой кушетки, Фрэнк увидел, что на кушетке кто-то лежит. Беспорядочно раскиданные волосы, превращенные лунным светом в большой серебристый нимб, подсказали, что вместе с ним в комнате находится Рут. Она, скорее всего, не могла пошевелиться, даже голова была неподвижна. Он заговорил с ней, хотя не видел ее глаз. — Рут! — шепотом окликнул он. — Рут! Рут не отвечала. — Почему она молчит? Что они с ней сделали? Придется подождать, пока луна не осветит лицо. Когда свет упал Рут на глаза, Таунсенд увидел, что они широко открыты и глядят на него с беспомощным отчаянием. Он догадался, что во рту у нее кляп, и удивился, отчего ему не заткнули рот. Возможно, потому что женщины склонны поднимать крик, но, скорее всего, потому, что она уже была связана, когда он лез в капкан, и они не хотели, чтобы Рут предупредила его об опасности. Перед лицом смерти люди редко могут сказать что-нибудь дельное. Более того, речь обычно становится бестолковой и нелогичной. Таунсенд, например, не придумал ничего лучшего, как сказать «Привет, Рут». Потом он долго думал, чем бы ее успокоить, но в голову ничего не приходило. Все же попробовал заговорить с ней, пока различал в лунном свете ее лицо, и сказал что-то вроде «Все образуется». А потом произнес нечто совершенно бессмысленное. «У меня ноги затекли. А у тебя?» Ему просто хотелось отвлечь ее от мыслей о смертельной опасности, хотелось помочь, хоть как-то поддержать. Светлая полоса спустилась ниже, и глаза Рут уходили в темноту. Она нагибала голову, всеми силами старалась не упустить ту последнюю ниточку, которая связывала ее с ним. Это была жуткая картина. Девушка словно тонула в пучине, низвергавшейся на нее сверху. Так продолжалось несколько секунд. Потом глаза исчезли, и видна была лишь повязка на ее рту. Где-то наверху открылась дверь, и по спине Фрэнка пробежали мурашки. «Ну?» — прошептал он. — Теперь держись. На лестнице послышались тяжелые мужские шаги. Вот шаги стали приближаться к двери. Дверь открылась, и раздался щелчок выключателя. Как бесшумный взрыв, комнату залил непереносимо яркий ослепительный свет. Когда глаза Таунсенда смогли различать окружающие предметы, он, наконец, хорошо разглядел Билла Дидрича. Это был невысокий, полный человек. Лицо выглядело обрюзгшим, что свойственно светловолосым людям, которые ведут малоподвижный образ жизни. Цвет лица напоминал непропеченное тесто. У него были рыжеватые вихрастые волосы. Создавалось впечатление, что он, в общем-то, мог быть и неплохим парнем, если бы не стал тем, кем стал. На Дидриче был темно-лиловый купальный халат поверх синей пижамы из искусственного шелка. Но Таунсенд знал, что Дидрич не спал и не принимал ванну. Костюм должен был соответствовать предстоящему спектаклю. Он оделся для убийства, а о причинах своего решения знал только он один. В руках Дидрич держал револьвер стволом вниз. Он с ухмылкой посмотрел на Таунсенда. «Альма!» — неторопливо позвал он, отвернувшись от пленника. «Ты готова? Поторопись, я хочу поскорее покончить с делом». Он пересек комнату и поправил занавески, натянув их до края подоконника. Потом вернулся к двери. С лестницы снова донесся шум шагов. В дверях появилась женская фигура. По комнате снова разнесся запах гордении. Альма выглядела бледной, скорее от нервного напряжения, чем от растерянности или смущения. Таунсенд не стал ее разглядывать, сосредоточив внимание на мужчине. Дидрич раздраженно протянул руку к голове Альмы и растрепал ей волосы. «Глядя на твою прическу, можно подумать, что ты прямо из салона красоты. Разве ты не понимаешь, что все должно быть правдоподобно? Зачем ты надела пальто?» «Но ведь мне надо выйти на улицу, чтобы вызвать полицию, идиот! Как еще это можно сделать, если телефонные провода обрезаны?» «Все так. Но это не значит, что надо расфуфыриваться, как на званый вечер. Ведь мы были в постели, когда этот парень на нас напал. Если ты выбегаешь из дому, чтобы спасти свою жизнь, чтобы позвать на помощь, если ты увидела, что тебе грозит гибель, ты не станешь надевать пальто и шляпу», — говорил он с едва сдерживаемой яростью. «Ты что же, хочешь, чтобы я поехала в деревню в одной рубашке?» «Накинь халат на рубашку, как я. Когда будешь готова, захвати с собой тот нож. Надо кое-что сделать до твоего ухода». Они были такими деловитыми, такими обыденными. Обсуждали, как одеться для убийства. Для них это действительно было просто делом. Вот, значит, как все произойдет. Маскарад для убийства, совершенного якобы в целях самообороны. Да, закон встанет на их сторону. Вряд ли у полиции возникнет много вопросов, ведь его, Таунсенда, разыскивают как убийцу. А Рут отправят на тот свет вместе с ним, чтобы не болтало лишнего. Женщина вернулась, одетая надлежащим образом. В руках у нее был длинный кухонный нож. «Зачем это тебе?» Таунсенд напрасно рассчитывал, что в ее голосе услышит страх или беспокойство. Она, видно, не против того, чтобы Дидрич совершил убийство, но не хочет при этом присутствовать. «Этот парень должен успеть ранить меня, прежде чем я его уложу. На мне должны остаться следы. И ты это сделаешь». только ради любви к тебе. Впервые в ее голосе послышалась неуверенность. — Это необходимо. Давай, у нас нет времени на другие придумки. Всего лишь несколько царапин. Но не всаживай нож глубоко, полегче, вот и все. Он наморщил лоб, как человек, прикидывающий, сколько крови надо пролить для правдоподобности. Один порез здесь, поперек, но с наружной стороны, не с внутренней. Так, хватит. Они совершали манипуляции у самой двери. Женщина стояла спиной к Таунсенду, и он не видел ее движений. Но лицо мужчины над ее плечом слегка подрагивало. — Да не закрывай ты глаза, — холодно наставлял Дидрич, — иначе полоснешь не там. — Вот так, теперь здесь, на груди. Локоть руки, державший нож, качнулся вниз. — У-у-у! — он застонал от боли. — Еще один разрез, тонкий, по лбу. Только аккуратно, я не хочу, чтобы пришлось накладывать швы. На этот раз Таунсенду было видно, как сверкнуло лезвие, оставившее легкий след, вдоль которого выступили капли крови. Альма отступила. «Скорее! Нельзя же потратить на это всю ночь!» Подняв руку, бил подол на кровоточащие раны. «Достаточно! Иди, заводи машину!» Весь ужас был в том, что они действовали со спокойной, холодной деловитостью. Пусть бы они выглядели возбужденными, озлобленными, жестокими, но они разговаривали так, словно Альма собиралась за покупками в Бакалею, а он до ее возвращения должен починить грабли. Таунсенд в свое время сильнее нервничал, когда ему пришлось убить мышь. Оба повернулись и спустились в прихожую, где на несколько секунд задержались. Было плохо слышно, но Таунсенд разобрал последние указания, которые Дидрич давал Альме. «Сейчас 9:20. Я даю тебе 30 минут на дорогу туда и обратно. Пусть даже будет час, но ни в коем случае не привози их раньше. Задержи, если сможешь. Я полагаюсь на тебя. Мне нужно время, чтобы избавиться от веревок и уложить трупы, как полагается. Если ты быстрее, чем планировала, окажешься в полиции, упади там в обморок от пережитого страха или придумай еще что-нибудь, чтобы выиграть несколько минут. И помни, устраивай спектакль только до того, как сообщишь им о происшедшем, иначе ты уже ни на что не сможешь повлиять. А их машины ездят очень быстро, и так запомни, 30 минут. Вот ключ от гаража». Входная дверь открылась. Таунсенд услышал, как Альма сказала на прощание: «Билл, неужели мы когда-нибудь снова сможем спать спокойно?» Послышался звук поцелуя и его ответ: «Отныне я буду бодрствовать за нас обоих. А ты и на $1 сможешь купить себе нужное количество сна». В его голосе звучала неподдельная нежность. Значит, они убрали с дороги Гарри Дидрича не только ради денег. Дверь закрылась. Билл Дидрич не вернулся в гостиную. Он постоял у входа, чтобы проводить машину и удостовериться, что все идет по плану. Таунсенд услышал приглушенный шум мотора в гараже. Потом машина выехала, и, разогревая двигатель, Альма несколько раз нажала на газ. Наконец гудение мотора выровнялось, и стала удаляться. Машина покатила к шоссе. Альма ехала за помощью, хотя еще ничего не произошло. Убийца и его будущие жертвы остались одни. Дидрич куда-то направился, но не в ту комнату, где находились Таунсенд и Рут. Взял с собой нож, вышел из прихожей и стал подниматься по лестнице. До Таунсенда донеслось несколько негромких звуков, которые нельзя было приглушить. Сначала послышался скрежет ключа, вставляемого в замок. То ли Дидрич все же немного нервничал, то ли замок разболтался от частого употребления, но он не сразу попал ключом в замочную скважину. Аделлу все считали сумасшедшей. Многие годы она была заперта в своей комнате. Дидрич только что говорил с Альмой о долларе, но ведь Адели, сумасшедшая она или нет, тоже принадлежит часть наследства. А у двери в комнату стоит ее родной брат с ключом в одной руке и ножом в другой. Наконец ключ повернулся. Таунсенд услышал скрип открываемой двери. Потом спокойный голос Дидрича, обманчиво спокойный. «Ты еще не спишь, Адди? Я думал, ты уже давно в постели. Повар спрашивает, что ты хочешь завтра на десерт, яблоки или...» Дверь закрылась у него за спиной, и фраза оборвалась на полуслове. Несколько мгновений стояла полная тишина. Примерно столько, сколько потребовалось бы человеку, чтобы пересечь комнату. Таунсенд весь напрягся, рот искривился гримасой страдания. Он не видел, но чувствовал, как расширились от ужаса глаза Рут. У него не хватило смелости взглянуть в ее сторону, было что-то недостойное в том, чтобы вот так молча и неподвижно сидеть, когда наверху внезапно раздался крик, больше похожий на рев животного, которое ведут на убой, а не человеческий голос. Крик резко оборвался, донесся булькающий стон и тишина. Дидрич еще некоторое время оставался в комнате Аделлы. Потом дверь со скрипом отворилась. Таунсенд услышал грохот опрокинутого стула или табурета. Не похоже, чтобы Дидрич случайно наткнулся на мебель. Грохот скорее был преднамеренным. «Установка декораций», — подумал Таунсенд. «Упавший стул должен выглядеть так, словно его опрокинули во время борьбы». Вновь раздались шаги на лестнице, и в дверном проеме возник Дидрич. Для Таунсенда наступали ужасные минуты. Он заметил, как изменилось лицо мужчины, только что совершившего убийство. Щеки были пергаментно-желтыми, без кровинки, словно на лезвии ножа осталась его кровь, а не чужая. Лоб блестел от пота, Дидрич постоянно облизывал языком сухие губы. Прежде чем взглянуть на пленников, он осмотрелся. Этот взгляд, хотя сзади ему ничто не угрожало, выражал животный страх, вечный спутник насильственной смерти. Дидрич все еще сжимал в руке нож, на три четверти погруженный в алые ножны. Кровь постепенно стекала, и вскоре сталь вновь заблестела. После стычки на лестнице Таунсенд не произнес ни слова. Он понимал, что бессмысленно и безнадежно умолять убийцу, угрожать ему или взывать к разуму. Но внезапно в нем вскипела ярость. Монотонным речитативом он осыпал убийцу самыми грязными ругательствами. Весь ужас, который внушал ему стоящий рядом человек, вылился в отчаянную ругань. Дидрич закрыл за собой дверь и улыбнулся. «Вот это настоящая мужская речь!» — пробормотал он едва ли не в восхищении, словно слушая грамзапись. «Обидно лишать мир такой лексики. Слушай-ка, а ведь ты начал повторяться!» Он подошел ближе, и Таунсенд подумал, вот он, конец. Но Дидрич лишь слегка коснулся щеки Таунсенда лезвием ножа, словно обтер лицо. Дополнительные улики преступления, которого Таунсенд не совершал. Потом Билл аккуратно вытер рукоятку тряпкой и отложил нож в сторону, пока его не вложат в руку мертвого Таунсенда. В руке у Дидрича вновь появился револьвер. Он проверил патроны в барабане, встал прямо перед мужчиной, привязанным к креслу, и затем отступил на 6 шагов, как на дуэли. Поднял револьвер, направив его на Таунсенда. Рука не дрожала, словно перед Дидричем было не живое тело, а жестяная утка в тире лунопарка. Дуло с черным отверстием, наставленное на Таунсенда, казалось, стало расти в размерах, становиться чем-то самостоятельным, едва ли не живым существом, обладающим собственной волей. Оно притягивало к себе, всасывало в себя, как наконечник на шланге пылесоса. Таунсенду даже показалось, что он, словно под гипнозом, подался дулу навстречу, натянув державшие его веревки. — Лучше закрой глаза, — хмуро предложил Дидрич, — так будет легче. Таунсенд почувствовал, как забилась жилка на виске. Он молчал. Скривив губы, улыбнулся уголком рта и попытался удержать ухмылку на лице. Что-то было в этой неестественной улыбке, заставившее противника забеспокоиться, почувствовать неуверенность. С чего это ему взбрело в голову ухмыляться? Может, ему известно то, чего я не знаю? Уловка сработала. — Что тут смешного? — спросил Дидрич. — Ты когда-нибудь слышал о баллистике? Знаешь, что такое угол стрельбы? Таунсенду пришлось облизать пересохшие губы, чтобы продолжать. «Я сижу в кресле, а ты стоишь. При выстреле пуля пройдет через мое тело сверху вниз. Не очень-то похоже на твою самооборону. Неужели ты думаешь, что в полиции не обратят на это внимания? Не дури!» Он продолжал улыбаться. Это было очень трудно, но он выдержал. Потому как опустилась рука с револьвером, Таунсенд понял, что попал в цель. Выиграна минута? 45 секунд? Дидрич согнул колени, пытаясь встать вровень с жертвой. Не получилось. Дуло револьвера находилось все еще слишком высоко. Да и поза, при которой траектория пули была бы идеальной, слишком неудобна. Нужно было не только подогнуть колени, но еще и пригнуться. Дидрич не был уверен, что сможет из такого положения попасть в цель. Способ, к которому он в конце концов решил прибегнуть, оказался совсем смехотворным, хотя обоим мужчинам было вовсе не до смеха. Дидрич притащил стул и поставил его напротив кресла, к которому был привязан Таунсенд. Сел на него и снова поднял оружие. Но не выстрелил. Толстяк потерял уверенность в себе. Простым замечанием Таунсенд заставил его придумывать самые невероятные результаты стрельбы и предугадывать их возможные последствия. Нужно было справиться и с другими задачами, кроме траектории пули. Например, как расположить мертвые тела. Если пуля летит определенным образом, то и тело должно лежать в соответствующей позе. Дидрич не хотел рисковать понапрасну. Таунсенд на это и рассчитывал. Наконец, Дидрич решил пойти по самому, как ему казалось, простому пути. Он поднялся, быстро пересек комнату и, подойдя к письменному столу, выдвинул ящик. Положив револьвер в карман, достал листок бумаги и карандаш. Сообразуясь с планом комнаты, пытался обозначить на листе места, где будет лежать девушка, а где Таунсенд. Он делал наброски, на глаз прикидывая возможный разворот тел при падении, когда пленных настигнет смерть. Таунсенд краем глаза видел поспешные ломаные линии на рисунке. Дидрич работал быстро, как режиссер, выстраивающий мизансцену преступления, которое по замыслу должно произойти экспромтом, преступление, которое будет совершено в горячке самообороны. Дошло до того, что он, увлекшись, промурлыкал себе под нос. «Так ты будешь лежать там, там, там». Это не было умышленной жестокостью. Но демоны из Дантова ада едва ли отличались большим садизмом, нежели этот проектировщик смерти. Девушка была на грани обморока и едва дышала. Наконец, чертеж был завершен. Дидрич положил его на край стола, чтобы затем сверяться по нему. Бросил взгляд на наручные часы, уточнить, выдерживается ли установленное расписание. Потом внимательно огляделся вокруг, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Ни одна деталь генерального плана не должна быть упущена. Стул, который мог бы помешать ему в борьбе с преступником, он опрокинул ногой и аккуратно переступил через него, стараясь не сдвинуть с места. Встав посреди комнаты, потер руки, чтобы улучшить кровообращение, как это делает хирург, которому предстоит тонкая операция. Наконец, все было готово. Толстяк наклонился над Рут и запустил руки за спинку кушетки, чтобы развязать узел шнура, обмотавшего ее тело. Глаза Рут, прикованные к нему, готовы были вылезти из орбит. Затем ее голова откинулась, и она потеряла сознание. Дидрич, похоже, этого даже не заметил. А если и заметил, то не придал особого значения. Он быстро освободил Рут, подхватил бесчувственное тело и, пошатываясь, вышел на середину комнаты. Руки и ноги девушки пока оставались связанными. Он посадил ее на пол с омерзительно неправдоподобной аккуратностью. Или она весила больше, чем он ожидал, или еще почему-то, но, не успев развязать ей руки, он закашлялся. Кашель был надрывный и длился, наверное, с минуту. Ему даже пришлось опуститься на одно колено, чтобы сохранить равновесие. Наконец он перевел дыхание, но тут кашель разобрал Таунсенда. В комнате что-то происходило с воздухом. Контуры предметов теряли свою прямолинейность и дрожали, как в горячем мареве. У Фрэнка невыносимо жгло веки, глаза заливало слезами, и потому фигура Дидрича, казалось, меняла очертания, как в быстро сменяющихся зеркалах комнаты смеха. То он был высоким и тощим, то низеньким и толстым. Таунсенд увидел, что Дидрич, продолжая кашлять, подошел к двери и несколько секунд простоял там, то ли прислушиваясь, то ли принюхиваясь. Дверные филенки начали местами вспучиваться, немного погодя раздался треск. Дидрич вздрогнул и распахнул дверь посмотреть, что происходит. Тут же по его фигуре, словно провели гигантской серой кистью, оставив еле видные туманные очертания. Ужас усиливала мертвая тишина. В комнате нарастало облако плотного темного дыма, видимо, не одну минуту копившегося в закрытой смежной комнате, иначе чем объяснить его плотность. Дым быстро распространялся по всему помещению. Все пропало из виду, погрузилось в полумрак. Свет яркой электрической лампочки с трудом пробивался сквозь дымовую завесу. Таунсенд, почти ослепнув, еле различал призрачную серую фигуру Дидрича, отпрянувшего от двери и вознамерившегося завершить свой злодейский план, несмотря на рвоту, которая сотрясала его тело. Он споткнулся о распростертое тело Рут и растянулся во весь рост на полу. Револьвер выпал из его руки и оказался в нескольких дюймах от Таунсенда, который видел у своих ног оружие, похожее на черную букву «Г» в сгущающемся слоистом дыме. Вот рядом с револьвером появились шарящие вокруг пальцы, непроизвольно сжимавшиеся в кулак, когда тело почти невидимого в клубах дыма Дидрича сотрясалось от кашля. Таунсенд сделал несколько судорожных попыток оттолкнуть ногой револьвер подальше. Трижды носок ботинка описывал дугу возле револьвера в дюйме от него, но тщетно. Наконец Фрэнк увидел, как желтые скрюченные пальцы нащупали револьвер, жадно схватили и исчезли в пелене дыма. Вслед за этим появилась мгновенная оранжевая вспышка, раздался грохот выстрела, дым было взвихрился, но осел и стал еще гуще. Суеверный страх охватил Таунсенда. Перед ним в дымном мраке возникло искаженное лицо Дидрича, ползущего на коленях. Призрак нацеливал на него указательный палец, который был толще и чернее остальных, а на конце зияло черное отверстие. Палец водило из стороны в сторону. Снова вспышка выстрела. Щеку Таунсенда обожгло, словно в нее бросили горсть раскаленного песка, и что-то с силой ударило в спинку кресла у него над головой. Но Таунсенд этого почти не заметил. Чтобы убить его, уже не нужна была пуля. Он умирал. Каждый вздох приносил мучение. Воздух почти не проникал в легкие, заполненные дымом, сдавленные спазмами. Глаза ничего не видели, превратившись в едва ли не раскаленные угольки, шипящие в слезах. С пола перед Таунсендом приподнялся огромный нелепый ком, чья-то голова тяжело упала ему на колени, тут же скатилась вниз и замерла у его ног. Его собственная голова бессильно опустилась на грудь, готовая расколоться на тысячу кусков. Последнее, что он услышал, был далекий и уже бесполезный звон разбитого стекла.